Я оказался, так сказать, на передовой. По крайней мере, я побывал на поверхности этой планеты, где имел наилучшую возможность добраться до моего племянника Атона и перетянуть его на нашу сторону. И поскольку правительство далекой Земли воспринимало эту угрозу не слишком серьезно, пришлось действовать самостоятельно. Я был уверен, что добьюсь успеха, и добился бы, но оказался вовлечен в смертельное единоборство с сумасшедшим доктором Бедекером. «Наверное, дело не только в нем», — возразил утренний туман. Он устал хлестать невзгоду, и теперь, ухватив ее за роскошные волосы, бил лицом о стенку. Она выглядела еще прекраснее, чем раньше, и, казалось, излучала из себя счастье. Опьяневший Вениамин был заворожен ее мазохизмом. Никогда еще с такой красавицей не обращались при нем так жестоко. «Конечно, я не сознавал, что это важно». Вениамин посмотрел на жестикулирующего Ксеста и увидел, что из оттаявшей коробки вылезают личинки. Он быстро перевел взгляд на обнаженную женщину и обратил внимание, что когда голова у нее откидывалась назад, груди двигались вверх-вниз. Невзгода не оказывала ни малейшего сопротивления. «Мой племянник Атон, полуминьон, убил свою мать, а затем сблизился со своей невестой, дочерью четвертого по имени Кокена, раковина Кокена. Прелестная девушка, прелестная». Но перед глазами его была не девушка с Хвеи, а миньонетка Невзгода. Однако Кокена заболела ознобом, и Атону пришлось перебраться с ней в пещеры Хтона, где контролируемая среда могла сохранить ей жизнь. Он вновь умолк. «Должно быть не только это. Во время первых эпидемий озноба пробовали обогреваемые камеры, но они не помогали. Погодите, на этот раз я сам. Я присутствовал, когда доктор Бедекер заключал с Атоном договор. «Я буду молиться вашему Богу», — сказал Атон, — «если она выживет». И они увезли Кокену. Вениамин закрыл глаза. «Я ничего не мог поделать. Но я видел, что мой племянник, человек неисчислимых возможностей и несокрушимой воли, который смог воспротивиться самой хтонической мощи, я видел, что он сдался. Бедекер победил. Эта ужасная победа сделала меня его врагом, и я поклялся убить его». Но я не имел возможности добраться до него, а если бы и имел, все равно Атон и Кокена оставались заложниками. И с того дня в параграфе 403 до войны в параграфе 426 меня пожирала ненависть к разрушителю великой династии Пятых. Однако сведения поставлял мне никто иной, как мой враг Бедекер, поскольку только он имел свободный доступ в Хтон. Я не выдавал его властям, ибо потерял бы в этом случае связь со своим племянником и его женой. Я узнал, что у Атона родилось двое сыновей — Ас и Орло. Первый умер в детстве, второму было около 15 лет, когда настал Рагнарёк, и вся жизнь на планете и внутри нее была истреблена. Я бежал, в сущности, один, если можно назвать это бегством. Вениамин прервался, чтобы выпить еще.